Глава 28. Чернокрылый летун. Тем вечером безымянный Нойда наконец увидел волны Змеево моря. «В нынешнюю зиму не замерзло», — отметил он, переводя дыхание. «Жаль. Было бы куда проще пешком по льду. Ладно, поищем лодку». Путь был почти закончен. Оставалось лишь переправиться на соляные острова. Нойда не чувствовал ничего, кроме усталости. А ведь скоро ему предстояли новые битвы. «Нарублю лапника, построю шалаш», — рассудительно сказал он себе. «Отдохну день-другой, думать стану, как Седду искать». Но вместо этого рухнул на санки и заснул мертвым сном. Проснулся он от того, что его тормошили, орали над ухом, чем-то жгли. В тяжелой полудреме Нойда подумал было, что ему опять снится. Ничего подобного. Его сайва-хранители шумели так, что аж колотушка подпрыгивала. «Проснись, проснись!» — на два голоса выли Вархо со Смейракатой. «Беда!» «Что случилось?» — подскочил Нойда, ошалело оглядываясь. Он лежал там же, где и заснул. На санях в укрытом от ветра леске, откуда хорошо просматривался морской берег. Судя по всему, стояло раннее утро. Розоватое небо над морем было затянуто белесой дымкой. Волны с мерным шелестом накатывали на берег. Изредка в высоте кричали чайки. «Ну и зачем было шуметь?» — с досадой спросил Нойда, садясь. Грудь пекло, как огнем. Неужто простыл? «Твоя птица обезумела». «Птица?» Нойда запоздало сообразил, что так жжется. Великий Наус, почти силком врученный ему в шурмане, железная сова с человеческим лицом, неистово раскалился, обугливая одежду. Помнится, Нойду предупредили: «Взывай к нему осторожно». Уж слишком силен был Наус, слишком непонятно было его назначение. Так и выходило. Птица была своевольна. Пару раз крепко помогла, разок едва не убила. Обычно безымянный просто носил ее на груди. Но нынче птица и в самом деле вела себя необычно. Железная сова жгла кожу, рвалась с ремешка. Вот-вот выпустит когти, начнет драть ими тело. «Да что с тобой? Что-то чуешь? Опасность?» Нойда еще раз огляделся. Вокруг все было тихо, спокойно. Он встал с санок, снял сову с шеи, подержал на ладони, подкинул и воскликнул: «Лети!» Наус кувырнулся в воздухе, дух яркой вспышкой вырвался из металла. И тут же Нойда, вскрикнув, пошатнулся, словно получил мощную оплеуху. Да так, по сути, и было. Железная сова, не дожидаясь хозяина, вступила с кем-то в бой. На том же побережье Змеево моря, только в двух днях пути к северу, в очень похожей сосновой рощице крепко спали Кайя и Мара. Кайя в шалаше, закутавшись в теплое меховое одеяло, положив под бок птенца. Тунья на дереве, нахохлившись подобно косматому черному шару. Солнце только что поднялось над окоемом и еле-еле брезжило сквозь туман, когда Кайя вдруг с воплем вылетела из шалаша. Вслед понесся возмущенный плач сынишки, но юная Гейда даже не услышала его. Страшное видение стояло у нее перед глазами. Огненная сова пала с неба, вцепилась когтями в очелье великой короны и ладилась вырвать синие камни. Кайя выхватила венец из короба, неловко с просонья нахлобучила на голову и снова взвыла от боли. Ей не показалось и не приснилось. Огненная вспышка слепила, прямо в мозг впивались раскаленные когти. «Синеокая, помогай!» — закричала она. «Сейчас останешься без глаз!» «Зови своих Сайво!» — отчаянным воплем отозвалась Седда. Кайя вновь бросилась к коробу, вытащила шаманский пояс. В ладонь скользнула фигурка крылатого летуна. Кайя стиснула ее, вызывая пещерного Сайва-хранителя. Тот темным облачком выметнулся из пояса, и вдруг... Маленький крылан вырос в десятки раз. Небесный свет закрыли черные перепончатые крылья, глаза налились красным. распахнулась пасть, полная острых щучьих зубов. Кая и сама испугалась, не узнавая своего Сайва. Промедлила мгновение, прежде чем отдать приказ. И в тот же миг они с Нойдой увидели друг друга. Страшный удар. Кая с криком покатилась по мерзлому песку. Великий венец отлетел в сторону. Юная Гейда осталась лежать неподвижно, потеряв сознание. Очнулась она от того, что Мара поливала ее из горстей холодной морской водой. «Эй, ты живая?» «Где он?» Кая со стоном приподняла голову, огляделась. «Тут никого нет». «Птица улетела», — раздался ответ Синеокой. Он отозвал ее. Кая рывком села, забыв о боли. «Ага, сбежал вражина. Это потому, что правда на моей стороне. Синеокая, спасибо за помощь». «Хм, да не за что». «Враг?» — повторила Мара, помогая Кае подняться. «На тебя напал безымянный Нойда?» «Да», — подтвердила Кая, свирепо сверкая глазами. «Он, похоже, уже где-то совсем рядом. Видели?» «Испугался моего летуна. Скоро мы найдем его и прикончим, да, Синеокая?» «Да, да». Мара озабоченно хлопнула крыльями. «Так, полечу-ка я поохочусь. Добуду вкусную жирную рыбину на обед». «Давай», — кивнула Кая. «Нам скоро понадобятся силы». Безымянный Нойда долго не мог успокоиться. Давно угомонилась и остыла железная сова, а Саами все еще стоял наготове, сжимая бубен и колотушку, вслушиваясь и всматриваясь. Сердце неслось вскачь, дыхание срывалось. «Что за чудище?» — бормотал он. Нойде в странствиях случалось встречать летучих мышей и нетопырей, но это существо и на животное-то было не похоже. От внезапности нападения он даже не успел толком разглядеть противника, просто отшвырнул его, а потом все исчезло. Видно, противник спрятался от него. Вернее, противница. Молодая Гейда, повелевающая могучим духом из Нижнего мира. Так вот, кто столковался с Седдой. Ну ладно же. Нойда никогда не делил своих врагов на мужчин и женщин. Как всякий Саами, он относился к женщинам с величайшим уважением и знал, что гейды бывают очень сильны на пути добра и на тропе зла. Поэтому он без всяких зазрений совести убьет пособницу Седды. А то, что Гейда оказалась совсем молодой, что ж, тем меньше вреда она принесет в будущем. Наконец Нойда опустил бубен, положил в суму, задумчиво повертел в руках колотушку. «А вы где были, тупые ножи, когда на меня напали, хранители блохастые?» «А что сразу мы? Спрашивай лося. Почему его никогда не ругаешь?» «Тьфу на вас. Ладно, разбудили, и на том спасибо». Нойда убрал шаманскую снасть и отправился в лес собирать лапник на шалаш. Он был уверен, что врагиня непременно снова объявится. Притом скоро, но на сей раз он будет готов. Тогда и поглядим, кто кого. Когда он вернулся, солнце близилось к полудню. Выходя на опушку с охапкой веток, Нойда резко остановился, глядя на черную точку в ясном небе. «Быстро», — протянул он. Подумал, не достать ли бубен, но пригляделся и передумал. Точка приближалась. Скоро стало ясно. Это вовсе не чудище, напавшее на него утром. Нойда помнил рваный полет летучих мышей, а там, в вышине, судя по всему, летела огромная птица. Летела вдоль побережья, будто охотилась или что-то искала. «Это же тун», — с удивлением проговорил Саами через некоторое время. «Поди ж ты. Обычно они держатся много северней». Он скинул охапку веток около саней и вышел на открытое место. «Несомненно, ищут его. Должно быть, это посланец Лоухи». Тунья заметила одинокого путника верно давным-давно. Описав круг над рощицей, она стремительно прянула вниз и легко, словно дух, опустилась на ближайшую удобную ветку. Нойда, улыбаясь, рассматривал гостью. Люди едва ли отличили бы одного туна от другого, разве что по оперению. «Я ее уже видел», — подумал он. Тунья сразу заговорила с ним, как с давним знакомцем. «Будь здрав, безымянный. Знал бы ты, какие жуткие басни о тебе я выслушиваю уже несколько лун. Сестрица-чайка, что ни день проклинает злобного Нойду, хуже которого на всем свете не сыщешь. Она мечтает отомстить за все несчастья, которые этот Нойда ей причинил. Я все слушаю, киваю». И вдруг она говорит: «Убийца бабушки». И тут меня озаряет: «Да это же ты». «Привет тебе, Мара из Великого леса», — широко улыбнулся Саами. «Не знаю, кто оговорил тебя, хотя догадываюсь». Тунья переступила когтистыми лапами. «Словом, чайка считает тебя чудовищем из проруби Хорна. Я бы рассказала ей, но разве она послушает? Она последнее время только со своей железной шапкой советуется». «Мара, не спеши так. Что за сестрица чайка, что за железная шапка?» Тунья зашипела, топорща перья на плечах. «Рогатый шаманский венец с синими очами в очелье. Там свил гнездо дух, который подбивает чайку на месть. Я сперва думала, мне-то до этого что? Месть — дело родовое, кровное. Но потом оказалось, что мы с чайкой в родстве, и я начала слушать. Так вот, злой шаман, ну то есть ты, вроде как сгубил ее мужа и хотел убить их птенца нерожденным прямо в яйце». «Я? Ха, я так и думала. Это все злая железная шапка. Очень хитрый, недобрый дух сидит в ней и сбивает с толку нашу чайку. Говорит, тебя на соляных островах ждет муж из моря». «О, Лот, погоди». Нойда чувствовал себя совершенно сбитым с толку. Речи Мары только напустили туману. Тунья по имени Чайка, погибший муж, птенец из яйца, что за путаница? Нынче утром он определенно сражался с человеческой женщиной, а не с Туньей. «Послушай, Мара, я никогда не вредил вашему племени. Ты не понял. Чайку на самом деле зовут Кайя. Она бескрылая, вроде тебя. Но ты говорила о родстве. Она вдова моего племянника. Самая близкая родня. Сама дивлюсь, как эта Анка вздумал взять в жены бескрылую. И стало быть, рогатый венец с синими камнями принадлежит этой Кае?» Мара усмехнулась. «Скорее уж она ему». «Так-так», — процедил Нойда. Он кое-что вспомнил и, наконец, начал понимать. «Значит, беспомощная девчонка в шаманском венце не по чину, которого он спас в Нижнем мире, та самая юная Гейда, давшая ему сегодня такой яростный отпор?» Быстро же взматерела ее сила. «Или она тогда лишь прикидывалась неумехой, а сама вместе с Седдой заманивала меня в ловушку?» «Нет, подобное невежество не подделаешь». «Получается, эта Кая обещала себя Седде ради того, чтобы отомстить мне за мужа?» Нетрудно было догадаться, кто так повернул все дело. Девчонка, впервые слетевшая в Нижний мир, не поняла вообще ничего. Не заподозрила, что ее изготовились сожрать. Не заметила, что ее спасли. А дальше надо было только слушать духа из рогатой короны. «Что с младенцем?» Нойда хотела разобраться во всем. «Кайя говорит, ты мешал его душе выйти из моря». «Мешал? Ха. Так вот, чей Саева у меня над ухом пищал. Значит, ее муж, чью душу она искала в Нижнем мире, был Туном». Безымянный вспомнил, как Маракун заманивал девчонку. Он ведь тоже был Туном-оборотнем. Ну да, вот все и сошлось. Нойда с усилием вызвал в памяти великий венец. Оказалось, нелегко. Он видел его лишь однажды, и то мельком. Но когда он представил себе синие самоцветы очелья, птица на его груди дрогнула и заполыхала. «Ты хочешь сказать, ах, вот что, Седда сидит в тех камнях?» «Это сование, когда было частью чего-то большего», — вспомнились Нойде слова бабушки-рыси. Выходит, моя птица была частью этой короны. Кто-то оторвал птицу разведчика, а взамен приладил качелью зрячие камни. Нойда хмыкнул. Возможно, прикончив Седду, он сумеет исцелить корону и забрать себе. Не девчушке же несмышленно ее оставлять. «Надо вырвать очи у короны», — сказал он вслух, — «и уничтожить». Мара тревожно шевельнула крылом. «Только не губи Кайю. Она дышит ненавистью, но она просто не знает». Нойда кивнул, задумавшись. «Конечно, он не будет убивать маленькую чайку. Хотя она-то, несомненно, попытается убить его при встрече. И даже, может быть, преуспеет. Как причудливо судьба сводит наши тропы». «Спасибо, что рассказала мне все», — произнес он, поднимая глаза на Тунью. «Иначе вместе с Седдой погибло бы неоперившееся дитя, а я еще и почел бы это за подвиг. Благодарю, что уберегла от злого деяния Мара». Тунья довольно закликотала, потом спорхнула с ветки на землю, встав прямо перед собеседником. Нойда по-прежнему смотрел на нее снизу вверх. Туны рода Ловьетар были выше Саами чуть не на голову. «А теперь ты мне помоги», — произнесла она. «Великий Сейд Кумма нагадал, что у тебя я узнаю о судьбе моего нареченного». «Ты все еще ищешь Велька?» — удивился Нойда и печально продолжил. «Знай, огненного змея из Новгорода больше нет в мире живых. Много лет назад его заморили в ледяной пещере в Великом лесу». «Нет», — торжествующе заявила Мара. «Гадательные кольца в Уорби проползли по бубну и открыли, что он снова родился. Огненный змей по-прежнему ходит среди людей. Еще кольца сказали, ты его знаешь. Вспомни, где ты видел его?» «Не видел я никакого», — Нойда замер, не договорив. Глаза его расширились. Огненный дух из кошеля, озаривший земли потопа. Радуга над бушующими волнами. Напрасный близнец, тайком открывший кошель. «Да нет, не может быть!» Нойда и не мечтал узреть новое рождение Велесова сына. «Конечно, умершие рождаются снова, и боги, и люди. Но воплотиться в теле уже взрослого парня? Невозможно». «Нет времени», — раздался в ушах голос Коврая. «Все верно. Пока вырастет и повзрослеет младенец, тьма со Змеево моря поглотит весь мир». Оттого боги привели Нойду в Шурмань, где и подсунули ему парня без души, лишнего близнеца. «Зря ли, — сказала бабушка Рысь, — нет ничего случайного в нашей встрече. Неужто впрямь душу Велька доверили мне Велес с Ковраем? И лишний принял ее в себя. Но кошель без спросу. Не рано ли? Жив ли парнишка? Я ничему не успел его научить». Вспомнилась горькая судьба Вельки Змеевича. Тот погиб жестоко и напрасно, не успев как следует понять сам себя. Значит, вот почему лишний так стремился в новый город. Вот что тянуло его. Ну, конечно, там мать Вельки, его брат Нежата, завистливый брат, который его и убил. Нойда готов был сорваться с места и бегом бежать в новый город. Усилием воли он велел себе успокоиться. Ибо сказал Коврай, лишний пошел своей дорогой, у него своя судьба. «Если Велька вновь явлен, я его в любом обличье узнаю. Сияние сына Велесова озаряет все миры сверху донизу». «Да», — спокойно сказал он Тунье. «Я встречал твоего нареченного в новом теле. И если боги будут милостивы, встречусь с ним снова».